Глава 14. Цигун. Цигун – искусство владения, развитие и совершенствование жизненной энергии, ци, прана, эфир и так далее. Все это – разные термины одного и того же. Без энергии весь цигун пустился бы до уровня гимнастики. Для начала – необходимо развить жизненную энергию и лишь потом изучать технику. Для начала необходимо развить жизненную энергию и лишь потом изучать технику. Наиболее быстрым способом развить себе ци, жизненную энергию, являются дыхательные практики и стойка трех кругов. Стойка дерева, столб. Стойка трех кругов. Самым важным упражнением для развития жизненной энергии в цигун является стойка трех кругов. Встаньте прямо, ноги вместе, руки свободно опущены вдоль бедер. Не спеша, закройте глаза и ни о чем не думайте. И абсолютно расслабьтесь. Затем наполнитесь любовью или улыбнитесь. Оставайтесь в этом состоянии в течение нескольких минут. Через несколько минут, не отрывая ступни от пола, перенесите вес тела на левую ногу, а правую ногу отставьте на 40-50 см или двойной ширины плеч в сторону и равномерно распределите вес тела на обе ноги. Согните колени так, чтобы они находились на уровне пальцев ног. Держите корпус прямо и в расслабленном состоянии. Поднимите руки на уровень груди, согнув локти таким образом, чтобы руки образовали окружность. Держите большие и указательные пальцы рук так, чтобы они соответствовали воображаемому кругу напротив вашей груди. Представьте, что бедрами и коленями вы сжимаете воображаемый шар. Итак, вы держите три воображаемых шара. Самый маленький – ладонями, более крупный – предплечьями и бицепсами, и самый большой – бедрами и коленями. Убедитесь в том, что плечи и локти находятся в естественном положении. Улыбнитесь. Не спеша закройте глаза. С опытом можете практиковать с открытыми глазами. И постепенно сконцентрируйте мысли на нижнем дантянь, примерно 2 см ниже пупка и 2 см вглубь, и собирайте жизненную энергию. Избавьтесь от любых других мыслей. Эффект напрямую зависит от вашей концентрации. Концентрация должна быть без напряжения. Макушка и лоб должны быть расслаблены. Оставайтесь в состоянии абсолютной расслабленности и покоя в течение 5-10 минут. Со временем доведите до 30 минут. Упражнение завершается плавным возвратом в стойку стоя, с плавным приседом и одновременным опусканием рук вниз по швам. Переносите все тела на правую ногу и подводите к ней левую. Постойте в этом положении пару минут, положив ладони на дантянь. Правая ладонь сверху левой, для мужчин. Для женщин наоборот, левая сверху. Внутренний центр, точка лаогун в китайской терминологии, одной ладони накладывается на внешний центр другой ладони. Зафиксируйте собранную энергию. Через некоторое время ежедневных практик вы почувствуете, как поток жизненной энергии циркулирует по вашему телу. Вы сможете направлять и концентрировать его своей волей. Не волнуйтесь, если внешняя форма будет неточная. Главное – ваша концентрация на дантянь. Данная техника является фундаментальной. Развивайте свой энергетический потенциал в пределах своих желаний и усилий. Следующие техники – являются двумя упражнениями из фундаментального комплекса «Перемена в сухожилиях», которым сам Бодхидхарма обучал монахов Шаолинь. Со временем этот комплекс упражнений развился в целую систему шаолиньского цигун. Комплекс представляет собой ряд внутренних упражнений, служащих для развития удивительной внутренней силы, повышения энергетического потенциала и улучшения работы мозга. Упражнения кажутся удивительно простыми, и чтобы поверить в их эффективность, нужно испытать их на себе. Хорошее здоровье и ясность ума вы уже почувствуете через месяц-два ежедневных тренировок. Два упражнения, представленные ниже, зададут правильную циркуляцию жизненной энергии в человеческом организме. Подъем неба. Упражнение для укрепления здоровья. Следующее упражнение является одним из лучших в цигун. Оно полезно как для начинающего, так и для мастера. Причем допустимы некоторые отклонения в технике выполнения, даже небольшие ошибки. Форма в цигун не является самоцелью. Ее задача – создать поток энергии внутри тела. Однако чрезвычайно важно плавно дышать. Обычно начинающие стараются дышать как можно глубже. Они думают, что чем глубже вдох, тем больше прибудет силы. Это неверно. На занятиях цигун вдыхается не просто воздух, а космическая энергия. Усилия при вдохе часто препятствуют потоку космической энергии. Еще одним необходимым условием является способность к расслаблению. Делая упражнение, освободите ваше сознание от неприятных мыслей. Не расстраивайтесь, если в первое время вы ничего не почувствуете. В течение некоторого времени просто попытайтесь выполнять упражнение без всякого напряжения. Подъем неба. Описание упражнения. Встаньте прямо, расслабьте мышцы, ноги поставьте вместе, руки опустите вниз. Поверните кисти рук пальцами навстречу так, чтобы между кистями и предплечьями был прямой угол. Ладони направьте к земле и держите их перед собой. Поднимите руки вперед и вверх. Ладони направьте вверх к небу. Держите их перпендикулярно предплечьям. Выполняя движение руками, плавно вдохните через нос. Посмотрите на пальцы рук. Взгляд следует за движением рук. Плавно задержите дыхание. Подайте ладони вверх к небу, держа их перпендикулярно предплечьям. Затем через стороны опустите руки вниз, плавно выдыхая ртом. Одновременно опустите голову и посмотрите вперед. Повторите упражнение от 10 до 20 раз, каждый раз двигая ладони навстречу небу. Чувствуйте, как распрямляется спина. Опуская руки, почувствуйте поток энергии, направленный вниз вдоль тела, с головы через ноги вниз. Если вы еще не работали со своей энергией, то просто визуализируйте, как с выдохом и опусканием рук опускается энергия от макушки головы вдоль тела до ног. Визуализируйте, как энергия опускается вниз, обволакивая вас, но не уходит при этом в землю. Это упражнение называется «подъем неба». Как и во многих других случаях, его форма обманчиво проста. Важна не форма, а поток энергии, порождаемый выполнением упражнения. Выполняйте хотя бы только это упражнение по 10 раз каждое утро, не пропуская ни одного дня в течение 3 месяцев. Результаты будут весьма ощутимы, и вы поймете, почему подъем неба – одно из лучших упражнений цигун. Поддерживайте Луну и будьте молоды. Великие литераторы периода проявления династии Сун, такие как Сутун По, Лу Ю и Ао Ян Шу, не только прилежно занимались цигун, но и отражали свои достижения и размышления в поэмах и очерках. Если вы еще молоды, но чувствуете себя стариком, если вам уже за 70, но вы хотите быть молодым, прочтите следующие строки из поэмы Лую. Может быть, они дадут вам надежду и вдохновение. Счастье – быть здоровым и жить без суеты. В 60 я взбираюсь на гору без трости. В 90 Ци наполняет меня бодростью и силой. Я просматриваю тысячи книг. Очевидно, одно только чтение этих стихов, хотя они вдохновляют и вселяют надежду, не сделает вас молодым. Но если вы будете регулярно выполнять следующее упражнение, то добьетесь желаемого результата. А это было проверено многими учениками. Упражнение называется «Поддерживание Луны». Делайте его по возможности на свежем воздухе. Наденьте удобную, просторную одежду, чтобы не затруднять обращение крови и ци. Всегда одевайтесь так для занятий цигун. А также вспомните рекомендации. Расслабьтесь, плавно дышите. Хорошее настроение и освободитесь от посторонних мыслей. Поддерживание Луны. Описание упражнения. Встаньте прямо, мышцы расслабьте, затем наклоните корпус вперед и опустите расслабленные руки вниз так, чтобы пальцы оказались немного ниже колен. Держите руки и ноги прямыми. Коснитесь подбородком груди и придайте вашей спине округлую форму. Плавно задержите дыхание. Представьте, как поток ци поднимается от ануса вдоль позвоночника вверх до макушки. Медленно выпрямите корпус, поднимая руки. В локтях не сгибайте, по большой дуге перед собой. Продолжая движение руками, проведите их в положении над головой. Одновременно с подъемом плавно выдыхайте носом. Когда руки окажутся над головой, представьте себе, что вы держите шар размером с полную луну. Держите его большими и указательными пальцами обеих рук. Продолжайте прогибаться, переводя руки назад за голову. Представьте, как будто вы держите воображаемый шар луну. Зафиксируйте это положение. Задержите дыхание на 2-3 секунды. Затем встаньте прямо, опустите руки через стороны, одновременно сделав плавный выдох ртом. Представьте себе нисходящий поток ци от головы вдоль тела, струящийся, как водопад, к кончикам пальцев рук и ног. Почувствуйте приятное, трепетное ощущение, как будто поток струится внутри вашего тела. Представьте, что поток внутренней энергии уносит все лишнее из вашего тела, отрицательные эмоции, болезни, шлаки и тому подобное. Грязь покидает вас и уходит в землю через ступни. Одновременно наполните жизненной энергией каждую клетку своего тела, представляя себя здоровым и молодым. Не двигайтесь 1-2 секунды, чтобы насладиться приятным ощущением, разливающейся внутри энергии. Упражнение закончено. Повторите его 10-20 раз. Поддерживание Луны можно выполнять само по себе или в сочетании с другими упражнениями. Вы можете, например, начать с подъема неба, выполнив его 6 раз подряд, а затем 6 раз выполнить поддерживание Луны. Со временем вы можете постепенно увеличивать количество повторов и с удивлением обнаружите, что молодеете день ото дня. Вызывание потока жизненной энергии. Возможно, вас удивят ощущения при выполнении упражнения. Предложенное упражнение не имеет отношения к религиозной традиции. Используется только ваша внутренняя жизненная энергия. Она заставляет двигаться ваше тело как бы непроизвольно. Это ни в коей мере не связано с потусторонними энергиями. Если темп движения начнет нарастать, спокойно дайте команду себе замедлить движение. Никогда не паникуйте. Всегда оставайтесь расслабленными и спокойными. Созданный поток ци. Если одежда стесняет ваше движение, расстегните ее. На случай неожиданного падения убедитесь, что выбранное место безопасно для занятий. Проследите, чтобы рядом не было острых краев и выступов. Затем выполните следующие действия. Описание упражнения. Встаньте прямо и расслабьтесь. Положите ваш средний палец левой руки для мужчин и правой руки для женщин на пупок и не сильно нажмите 10 раз. Затем опустите руку вдоль тела. Вашим другим средним пальцем правой руки для мужчин и левой для женщин нежно выполните массаж жизненной точки Байгуй на макушке 5 раз. После этого опустите руку вдоль тела. Выполните упражнение «Подъем неба» 15-20 раз. Каждый раз, выполнив одно упражнение, выдержите паузу в 1 или 2 секунды, чтобы почувствовать, как ци течет вниз по вашему телу. Выполните упражнение «Поддерживание Луны» 15-20 раз. В конце каждого упражнения выдерживайте паузу в 1 или 2 секунды и почувствуйте, как поток ци течет вниз по вашему телу. Расслабьтесь, закройте глаза и спокойно стойте. Если вы уже раскачиваетесь или двигаетесь, переходите к следующему этапу. Если нет, то представьте себе поток жизненной энергии. Он обтекает вашу голову, струится вниз по всему телу. Если сможете, почувствуйте удовольствие от приятного распространения энергии по всему телу. Если вы начали раскачиваться или двигаться, постарайтесь следовать в такт, а не вопреки движениям. Вас раскачивает поток ци внутри вашего тела. Спустя некоторое время движения станут непроизвольными. Время от времени вы можете перемещаться по комнате. Упражнение принесет расслабление и удовольствие. Глаза должны быть все время закрыты. Позже, с приобретением навыков выполнения этого упражнения, можно будет держать глаза открытыми. Если вы начинаете сильно раскачиваться, просто скажите себе: «Пусть раскачивания утихнут». Если движения вашего тела усилились прежде, чем вы смогли что-либо сделать, не волнуйтесь, оставайтесь спокойны. Скажите себе: «Сейчас движения замедлятся». Так оно и случится. Это очень просто. Кстати, данное упражнение показывает, как сознание управляет материей. Спустя 10 минут после начала движений в созданном потоке ци или в любой момент, когда вы хотите остановиться, просто скажите, чтобы движения прекратились. Очень важно не останавливаться резко. Пусть ваши движения прекратятся плавно, постепенно. Побудьте без движения, с закрытыми глазами 1 или 2 минуты. Затем потрите ладони одну о другую, пока они не согреются. Откройте глаза и положите на них ладони. Сделайте легкий массаж лица. Потом сделайте не менее 30 быстрых шагов. Это упражнение бесценно. Если вы будете делать его постоянно, то защитите себя от болезней, приводящих к перерождению тканей. Если же вы уже страдаете от одной из них, то начнете выздоравливать. Многие люди слышали о ци, даже занимались цигун, но никогда не ощущали тока энергии ци. Вызванный поток ци – один из наиболее очевидных способов ощутить ее. вызванный поток ци – чудесная форма глубокого расслабления, медитации в движении. Поток ци – очень хороший способ реорганизировать энергетические ресурсы организма. Вызванный поток ци удаляет закупорки в энергетических потоках, очищает тело от токсинов, приносит жизненную энергию в каждую клетку тела. Это прекрасное профилактическое средство. Это также прекрасный способ лечения болезней, особенно прогрессирующих, в скрытой форме, о которых до поры до времени вы можете ничего не знать. Стойка на голове. Также включите в свои занятия стойку на голове. Ее по праву считают королевой йоги. Ее воздействие на организм невыразимо высоко. Всего 3-5 минут в день, и масса преимуществ вам гарантирована. Улучшается память, зрение, просыпаются клетки мозга, что предотвращает риск инсультов, способствует очищению крови и клеток тела, усиливает жизненную энергию. Лицо и тело молодеет, увеличивает силу разума, укрепляет нервную систему. Процесс омолаживания каждой клетки организма начинается с 10-минутной стойки на голове. Не перенапрягайтесь. Главное, чтобы стойка была в комфортном состоянии для вас. Постепенно увеличивайте время. Для начала можете практиковать березку или стойку дельфина. Как утверждает Йогатва Упанишада, тот, кто практикует ширшасану, стойку на голове, в течение 3 часов ежедневно, тот покорит время.